Пролог 2. Ассирия. Вышла в большую комнате, где было много парней и девушек. Половина из них что-то бормотала, вычерчивая в воздухе какие-то руны. Вторая половина находилась в полуобморочном состоянии. Переживая, их можно было понять. Ведь Академия Гэримонт — самая престижная во всем мире. Попасть в нее можно было только благодаря своим умениям и магическому резерву. Нет, вы не подумайте, если адепт был магически одаренным, но лентяем, то это не значило, что ему делали поблажки. По рассказам отца, ректор Тариан довольно-таки суров, и перед ним нет сына лорда или дочери его величества. Есть только адепты Академии Гэримонт. А кто не был согласен или пытался хоть как-то возразить, одно предупреждение, а потом пинок под зад, и, как говорит мама, гуляй, Вася. Скромно встав у стеночки, чтобы находиться подальше от подвывающих заклинания будущих адептов, я поставила у ног чемодан и попыталась отстраниться от мельтешения, полуобморочных вздохов и постоянно вспыхивающих рун на удачу. К чему паника? Нужно просто быть уверенной в себе. Вот я верю, что у меня все получится. Да и если честно, не имею права опозориться и подвести своих родителей, поэтому здесь без вариантов. Очередь до меня дошла спустя час. Я уже была готова на стены лезть от творящегося здесь дурдома. Слезы радости, слезы разочарования. Оставив чемодан в коридоре, зашла в аудиторию, бегло оглядывая ее. «Представьтесь», — кивнул мне мужчина, смотря на лист бумаги, лежащий перед ним на столе. «Думаю, в этом нет необходимости», — хмыкнул другой, хитро на меня поглядывая. «Конечно, все, кто знаком с моей мамой, сразу понимают, что я ее дочь. Мы с ней копии друг друга. Только мама выглядит чуть старше». «Ассирия Лостер», — произнесла я, расправляя плечи и пытаясь выглядеть увереннее. «Лостер, значит», — кивнул другой магистр. «На какой факультет?» «На боевой», — довольно улыбнулась, чувствуя на себе пристальный взгляд, от которого было как-то не по себе. Быстро пробежала глазами по присутствующим магистрам, пытаясь определить, кто именно доставляет мне дискомфорт, и виновный был быстро найден. Им оказался тот самый брюнет, который разглядывал написанное на бумаге, когда я вошла в аудиторию. «Странный тип», — пробежала мысль в голове. «Магистр Нериан, это к вам, прошу». Затаила дыхание, наблюдая, как глядевший на меня молодой мужчина в форме боевика поднялся со стула и, недовольно сморщившись, направился в мою сторону. «Чего морщится? Я не поняла, он, что ли, у меня будет магистром? Чё-то молодой какой-то, как мой папа. Ну и чему он меня может научить? Да и поди еще и потрохун, прямо по лицу видно. Ладно, что уж теперь, значит, буду учиться у него». Приняла невозмутимое выражение лица, ожидая, когда уже проверят мой резерв и отпустят с миром в общежитие. «Руку», — произнес магистр Нериан. Протянула ему ладонь, замечая, как мужчина напряжен. «Точно странный какой-то. Надо отцу про него рассказать. И вообще, фамилия, как у тети Алекса и дяди Астариса. Может, родственник их?» Осторожно дотронувшись до моей руки, магистр замер и посмотрел мне в глаза. На миг я словно попала в непонятное измерение. Даже сама испугалась тех мурашек, которые разбегались в разные стороны от его прикосновения. Дыхание замедлилось, во рту пересохло, и я не могла понять, что со мной происходит. Не выдержав чудовищного притяжения, одернула руку в сторону, нервно кашлянув. «Она сильна, как и ее мать», — произнес магистр Нериан. «Но навыки боевика под сомнением». «Это почему?» — возмутилась я, тут же давая себе мысленный подзатыльник за несдержанность. «Меня, между прочим, отец обучал, с 10 лет». «Если отец обучал», — хохотнул ректор, накидка которого пошла водной рябью, что явно говорило о его магическом даре. «Тогда сомнений быть не должно. Ну что, Салдер, возьмешь девушку? Думаю, с тобой она будет в полной безопасности», — усмехнулся глава академии. «А то она творит дел, как ее неугомонная мать. Потом мне порядок наводить». Я бы обязательно заступилась за свою мамочку, но никак не могла отойти от шока. Рядом со мной стоял тот, про кого столько раз слушала истории из уст отца, мамы и тети с дядей. «Значит, Салдер. Занятно», — хмыкнула я, осматривая мужчину с ног до головы, а потом сбиваясь с дыхания, так как он меня наградил таким взглядом, что сердце пропустило удар. «Я не посмотрю, что ты девушка», — произнес он как-то с пренебрежением, что ли. Будешь тренироваться наравне с парнями. Если не сможешь или начнешь жаловаться, переведу на другой факультет. Поняла?» Кивнула, боясь открыть рот, так как эти карие глаза предостерегали от вопросов. «Общежитие боевиков, прошу!» Салдер, то есть магистр Нириан, щелкнул пальцами, открывая портал. «Спасибо, но я сама», — буркнула я. «До свидания!» Бросив еще один взгляд на хмурого боевика, выскользнула за дверь, направляясь к своему чемодану. «Ну вот, родители, вы хотели познакомить меня с Салдером, а я сама с ним познакомилась. И, судя по его колючим взглядам, я не пришлась ему по душе».